9. Анюйская ярмарка. Солнце еще не поднималось высоко над горизонтом, и мороз пощипывал открытой части тела, особенно руки, которыми надо было застегивать костяные пуговицы на собачьи упряжи, затягивать петли на поклажи. Собаки взвизгивали, коротко завывали, чуя долгую дорогу. Путникам предстояло пройти от Ойлена до далекой Колымской земли, где на берегу реки Анюй происходило ежегодное торжище. Укладывали предназначенные для обмена моржовые бивни, лохтачьи ремни, меховую одежду, но особенно бережно лисьи, пицовы, горностаевы, росомашьи шкуры и оленьи пыжики. Мечтали, кроме первостепенных нужных вещей, ножей, топоров, пил, котлов, табака и чая, купить сладкий, тающий в горячей воде, похожий на снег, сахар, ткань на женские и мужские камлейки. Примечание. Камлейка – балахон из замши или ткани для защиты верхней меховой одежды от снега. И, наконец, если удастся, выменять волшебный напиток, отведав который – человек становится необыкновенно сильным не только телом, но и душой, таким смелым, что может сразиться с кем угодно. Юноша Тынымлен, сын главного ойленского шамана Млерынтына, чутко прислушивался к разговору взрослых. Ожидания и предчувствия о будущих приключениях, о встречах с представителем иных племен, с тангитанами, обладателями несметных богатств, владельцами чудных вещей, сшитые белые листы материала, похожего на выбеленную нерпичью кожу, на которых запечатлена живая человеческая речь, вызывали большое любопытство и волнение. Сказывали, что тангитанскому шаману, чтобы произнести заклинание, достаточно приблизить лицо к белому листу, чтобы вспомнить все слова. Тангитаны происходили из теплой земли, но их верховный правитель, прозванный Лоравитланами, Тиркарем, солнечный владыка, отличался особой чувствительностью к холоду и нуждался в несметном количестве теплого мягкого меха. Все соседние с Лоравитланами племена были обязаны ежегодно отдавать посланцам Тиркарема меха, а вот соплеменникам Тынымлена позволено было делать подарок вечно мерзнувшему царю добровольно. Обычно отдавали не самые лучшие шкурки, приберегая качественную пушнину для торгового обмена. Тынымлен еще раз проверил кожаные будки для собак. На обратном пути снег уже будет подтаивать днем, а поутру он будет покрываться острыми кристаллами, которые могут поранить лапы. Млерынтынские собаки считались в Ойлене лучшими. Они внешне отличались от собак других упряжек, рослые, пушистые, с ясными голубыми глазами. Главной отцовской нарте было пристегнуто 12 собак, а Тынымлен ехал на более легкой, запряженной всего лишь 6 собаками. В собачьей езде есть строгие правила, соблюдение которых намного облегчает путешествие, особенно такое долгое и дальнее. Самое главное – достаточно кормить упряжку копальхином, этим универсальным продуктом, который одинаково годится и людям, и собакам. Поев с утра копальхина, человек потом целый день может находиться на воле, не испытывая ни голода, ни холода. Разумеется, если одежда соответствует времени года. Тынымлен надел в дорогу пыжиковую рубашку мехом внутрь. В ней кожа никогда не потела, а очистить ее просто. Вывернул и подержал на морозе несколько часов. Внутренние штаны также были сшиты из пыжика и довольно плотно облегали ноги. Верхняя кухлянка представляла собой просторную рубаху ниже колена. На нее шла шкура неблюя, оленя весеннего убоя. Верхние штаны чаще всего шились из камуса, шкур с ног оленя. Но на случай сырой погоды про запас имели штаны из меха весенней нерпы. Обуви придавалось огромное значение. Прежде всего, меховые чулки из толстой оленьей шкуры с густой шерстью. Они хорошо впитывали пот, и ноги в них всегда оставались сухими. На них надевались торбоза из отборного оленьего камуса. Пространство между подошвами торбозов и меховыми чулками прокладывалось подстилкой из особой тундровой травы. Рукавицы из камуса шерстью наружу хорошо сохраняли тепло рук, но их иной раз приходилось снимать даже на сильном морозе, когда надо было что-то привязать, очистить собачьи лапы от заледенелого снега. На голове теплый малахай, чаще из пыжика. Кухлянки понизу обрамляли длинным росомашьим мехом, как и малахай, и капюшон верхней камлейки, которая предохраняла меховую одежду от снега и сырости. Шилась она из тонкой оленьей замши, а позднее из ткани. Необходимой частью снаряжения путника был лоскут медвежьей шкуры и небольшой сосуд из непромокаемой кожи, а в последнее время просто стеклянная бутылка, набиваемая снегом. Она помещалась за пазуху на голый живот, чтобы всегда имелся запас талой воды для нанесения на полозья тонкого слоя льда. Это улучшало скольжение нарты по высушенному морозам снегу. Все приготовления к отъезду торгового каравана были закончены. Провожающие молчаливой толпой стояли чуть поодаль. Согласно обычаям, при этом не произносилось никаких речей и напутствий. Все было совершено еще на рассвете отцом Тынымлена Млирынтыном. Он принес жертвы богам и произнес заклинание, обратившись прежде всего к сторонам света, западу, северу, востоку и югу, главным ветрам и высшим силам, покровительствующим путешественникам. В начале марта 1870 года караван тронулся в путь. Дорога пролегала вдоль первой гряды торосов по морской стороне Уэленской косы, где всегда сохранялась полоса ровного льда, покрытого крепко убитым снегом. По ней ездили в соседнее родственное селение Инчон, и на снегу были заметные следы полозьев. Путники останавливались в стойбищах, разбросанных по побережью Ледовитого океана, на галечных косах, на высоких мысах. Пейзаж всюду был почти одинаков, но все же чем-то неуловимым отличался от Уэленского. Гостей встречали с радушием, старались накормить собак своими запасами, стелили лучшие постели. Женщины вычищали одежду от снега, чинили прохудившуюся, меняли травяные обувные подстилки. Некоторые, глубоко вдававшиеся в материк водное пространство, приходилось преодолевать по льду, пробивая через торосы и рапаки, обходя нагромождение изломанного льда. Иногда останавливались поохотиться. Порой удавалось загарпунить нерпу, а раз Млерынтен достал копьем белого медведя. Собаки почуяли зверя еще издали. Млерынтен отцепил от упряжки четырех псов, которые тут же с громким лаем пустились через торосы к береговым скалам. Обычно в это время года белые медведицы залегали рожать в снежные норы. Но это была не медведица, а матерый самец, чья шкура уже пожелтела и хорошо была заметна на белом снегу. Собаки останавливали убегающего зверя, накидываясь на него каждый раз, когда он пытался вырваться из их кольца и пуститься на утек. Млерынтен спокойно, не спеша, достал копье, проверил подушкой большого пальца острие и, наказав сыну крепко держать упряжку, направился к зверю. Еще двое спутников на всякий случай подстраховывали охотника. Заметив приближающегося человека, медведь сделал последнюю попытку уйти. Но две собаки буквально повисли на его заду и не разжимали челюсти. Млерынтен подошел ближе и метнул копье. Оно точно попало в цель. Взревев, медведь сначала упал на передние лапы, а потом рухнул на бок, подминая под себя торчащее под левой передней лапой древко. И только теперь собаки разжали челюсти и, виляя пушистыми хвостами, ласкаясь, подошли к хозяину. Медведя быстро разделали. Люди спешили, потому что на морозе туша быстро замерзала, и потом уже никакие ножи не могли взять окаменевшее от стужи мясо. В ближайшем стойбище всего в 5 яранг остановились на ночлег и устроили пиршество не только для людей, но и для собак. Это крохотное поселение располагалась на галечной косе, которая едва угадывалась под толстым слоем снега. В небольших ярангах люди жили бедно и, видно, давно не ели досыта. Они страшно обрадовались свежему медвежьему мясу. Млерынтен с сыном поместились в крайней еранге, несколько большие по сравнению с другими. В ней обитала семья, состоящая из трех человек. Муж с женой и девочка-подросток, которая с явной симпатией и любопытством поглядывала на Тенемлена. «Мы пережили трудную зиму», — сообщил хозяин за последней обильной трапезой. «Сначала нас посетила красная болезнь. Примечание. Чукотское название кори. Сразу вымерла половина селения. Следом другая напасть — грудной кашель. Наш шаман умер чуть ли не первым, и мы остались безо всякой помощи. Надеялись только на себя. Но ослабленные болезнью мужчины не могли далеко уходить в море. У нас не осталось ни стариков, ни малых детей. Сам я потерял родителей, жена тоже. И два младших сына ушли сквозь облака. Обитатели Еранги жадно поглощали мясо. Насытившись, они, однако, не сразу легли спать, а съели перед сном еще по большому куску. Тенемлен долго ворочался на вытертой оленьей постели. То впадал в забытье, то снова просыпался. Среди ночи он вдруг услышал громкое чавканье, и ему показалось, что собака влезла в жилище и добралась до котла с вареной медвежатиной. В многочисленные плешины старого мехового полога просачивался слабый свет. Повернувшись, Тенемлен разглядел в сумраке обитателей Еранги. Сгрудившись вокруг котла, они жадно и смачно пожирали остывшее медвежье мясо. После этого Тенемлен так и не смог уснуть и лежал с плотно закрытыми глазами. Лишь под самое утро он забылся, и когда открыл глаза, увидел над собой счастливое лицо насытившейся девушки, с нежностью и любовью смотревшей на него. Всю жизнь после этого Тенемлен часто вспоминал этот взгляд. Взгляд полностью счастливого человека, хотя девушку звали ее Ненастье. Дорога диктовала свой ритм. Обычно отправлялись на рассвете. Если до наступления темноты не удавалось достичь какого-нибудь стойбища или прибрежного селения, ночевали на воле, на нартах, в окружении собак. Главное — не отморозить во сне нос. А если мороз был силен, вставали среди ночи и ходили, чтобы разогнать кровь в занемевших пальцах ног. Обязательно раз в день ели горячую пищу, располагаясь где-нибудь на берегу среди скоплений наносного леса. Огонь добывали, просверливая на специальной деревянной дощечке огневое отверстие. Разжигали большое пламя по кругу, сами оставались внутри пылающего кольца, сушились, грелись, топили в котле снег и варили свежую нерпятину. Иногда удавалось получить в подарок оленью тушу. Оленье мясо давало не столько сил и сытости, как сырой капальхин, но бульон из него был необыкновенно вкусен. На всем огромном протяжении от Уэлена до устья Колымы Все стойбища говорили на понятном, родном лоравитланском языке –